Сейчас Австрия предъявила России ультиматум вывести войска из Дунайских княжеств. Валахия и Молдавия оказались под угрозой австрийской оккупации. В порыве откровения царь спросил графа Алексея Орлова: «Знаешь ли ты, кто из польских королей был самым глупым и кто из русских монархов оказался большим болваном?» Орлов не нашелся, что ответить своему сюзерену. «Самый глупый король — Ян Собеский, спасший Вену от турок, а болван — это я. Не подави я тогда мятеж венгерских ганведов, и Габсбургам не плясать бы на моей шее. Гляди, уже не стало места на карте, ткнув пальцем, в которое можно было бы сказать, вот здесь Австрия сделала людям добро». Русским послом в Вене состоял барон Мейендорф, женатый на сестре австрийского канцлера Буоля. В Зимнем дворце не сразу хватились, что Мейендорф, по сути дела, для того и торчит в Вене, чтобы подрывать интересы России в угоду семейным связям с венской аристократией. Именно тогда-то Николай I и назначил на его место князя Горчакова. Горчаков, конечно, повидался с Мейендорфом. «Я знавал канцлера Буоля, когда он был еще молодым человеком, умевшим угождать не только дамам. Что скажете о нем, когда он сделал успешную карьеру? Мой шурин имеет 200 тысяч годовых. Конечно, весьма приятно иметь 200 тысяч, но как мне удобнее поддерживать отношения с этим счастливцем?» «Князь, — отвечал Мейендорф, — вы без моих советов догадаетесь, как следует поддерживать отношения с человеком, который имеет 200 тысяч годового дохода». Горчаков внятно прищелкнул пальцами. «В данной комбинации, барон, меня волнует не 200 тысяч талеров, а то, что Буоль способен выставить за пределы Австрии 200 тысяч штыков, а еще 200 тысяч останется в пределах империи для внутренних расходов, дабы подавлять национальные революции в Венгрии и в Италии». «Об этом я не думал», — отвечал Мейендорф, — «потому-то у вас такое хорошее настроение». Франц Иосиф принял его в Шонбрунском замке, искренне выражая свои горячие симпатии к дому Романовых. «Как жаль, что после стольких любезных заверений Вашего Величества я завтра же должен покинуть Вену». Этими словами Горчаков шокировал Габсбурга, тогда еще молодого и не успевшего отрастить пышные бакенбарды, сделавшие его облик анекдотичным. «Увы, я вынужден покинуть Вену, если не будет остановлена ваша армия, собранная в Трансильвании для вступления в пределы Дунайских княжеств, народы которых, валахи и молдаване, уже привыкли к режиму российского покровительства». Разрыв отношений с Россией был для Вены опасен. «Вы не успеете доехать до посольства, как я депеширую в Трансильванию, чтобы моя армия не трогалась с бивуаков». Но, сказав так, Франц Иосиф, кажется, не обратил внимания на слова, произнесенные в ответ Горчаковым: «Я не спешу располагаться в посольстве». Горчаков намеренно поселился в империале, чтобы здесь выждать визита канцлера. Буоль вскоре появился в отеле, но посетил соседний с Горчаковым номер, в котором принимала мужчин модная темнокожая куртизанка с острова Сан-Доминго. Австрийский канцлер демонстративно провел у женщины весь вечер. Балабин сказал, что Буоль не придет. «Может быть, — согласился Горчаков, — но зато придет такое время, когда канцлер Буоль, как последний дешевый лакей, подаст вам стул. Верьте, так будет». Свидание состоялось на нейтральной почве в доме саксонского дипломата барона Зейбаха, женатого на дочери российского канцлера Нессельроды. Буоль начал с угроз. «Союзные державы с населением в 108 миллионов и 3 миллиардами доходов ополчились против России, у которой 60 миллионов населения и едва ли наберется 1 миллиард годового дохода». Блеснув очками, Горчаков кивнул: «Все верно. Но еще не родилась коалиция, способная стереть Россию с лица земли, как неудачную формулу с грифельной доски. Я не пророк, но могу предсказать, после этой войны Вена еще очень долго будет дремать в полглаза, а на столкновение с Францией я не смотрю так уж трагично. Наполеон